Сегодня затронем вопрос об аурах и о возможности управлять их излучениями и регулировать их. Аура есть результат многовековых накоплений. Та ступень, которой достиг человек на лестнице жизни, запечатлена на его ауре, так как излучение ауры обуславливается достигнутой ступенью. Аурой окружены все тела и предметы проявленного мира. Аурой окружено все, от электрона и атома до солнц и планет и всех мировых тел. Также и все особи растительного и животного мира тоже имеют ауру. Каждое из соответствующих тел или проводников человека характеризуется своими излучениями, степень и напряжение которых зависит от присущей им активности, склонностей, привычек и прочего. Качества духа представляют собою формы, утвержденных в микрокосмосе человека огней, и являются основою аурических излучений. Состояние сознания в каждый данный момент также сопровождаются соответствующими каждому из них излучениями. Аурой же обуславливается и характер, и напряжение заградительной сети. Окутывая себя потоком частиц светящейся материи, можно мгновенно изменить свет своих эманаций. Окружен этими эманациями человек постоянно. Чувства, эмоции и мысли составляют их сущность и цвета. Каждая мысль, несущая свет или тьму, вносит светимость свою в ореол ауры. Аура утвержденного равновесия мощна магнитно, и поле ее излучений силы необычайной. Это магнитное поле непреодолимо отталкивает от себя все враждебные попытки темных злодеятелей. Равновесие, представляя собою особое состояние утвердившего овладение собою духа, является и мощной защитой, и могучим оружием. Никто и ничто не устоит против равновесия. Каким бы бурным ни был океан внешних воздействий, равновесие в состоянии укротить любую в нем бурю, любой ураган. Потому утверждение этого великого качества в себе является обязанностью йога. Вместо того, чтобы бороться с внешними препятствиями и бурями и тратить на них бесполезно силы свои и уподобляться борющемуся с ветряными мельницами, надо стремиться владеть полностью и совершенно магнитом собственной ауры, и в особенности же состоянием равновесия. Спокойствие есть венец духа, а равновесие – камни, венца. Равновесие и спокойствие – разные аспекты явления одного и того же порядка, но равновесие выше по внутренней структуре своей. Оно включает в себя все высшие качества человека, сведенные в гармонии полной и согласованные в одно могучее и непреодолимое внешними воздействиями пламя восставшего духа, осознавшего свою мощь, нерушимость и неуничтожаемость, пламя, силу которого ничто не в состоянии поколебать. Обычное сознание не выдерживает излучений, утвердившего равновесие духа, и отступает, ежели было активным и воинствующим против него. Ошибкою будет думать, что энергия духа должна устремиться для преодоления на что-то вовне. Нет, не вовне, но устремляется она на преодоление самого себя, на приведение всех оболочек в полное равновесие и на утверждение особого, вызываемого только равновесием, состояния заградительной сети и всех остальных излучений. Если за всю свою жизнь в данном воплощении на Земле удалось хотя бы в какой-то степени утвердить это великое качество Духа, жизнь прожита не напрасно. Нужно думать о нем, нужно стремиться к нему, нужно не упустить времени, чтобы сделать хоть что-то в этом направлении. Сила утверждаемого равновесия будет расти по мере творимых усилий и во времени даст плод свой. Конечно, равновесие утверждается прежде всего мыслью. Мысль господствует над всеми проводниками и ведет мысль. Надо суметь рассмотреть качество равновесия со всех точек зрения и под всеми углами, от первичных его проявлений и до завершения в человеческой оболочке. На равновесии зиждется жизнь всякой формы, но это первичная только ступень. Равновесие духа есть качество синтетическое, есть собирание в едином фокусе всех энергий человеческого микрокосмоса, сознательное, волевое, объединяющее их все в одно, как бы меч духа, на острие которого сосредоточена вся его сила. Одно только направленное острие смутит и остановит самую злобную сущность, самое ярое нападение. На осознании этого великого качества в себе утверждаемого следует останавливаться почаще. Ведь осознание есть почти уже овладение, и преддверие, явленное мыслью, входом послужит для вступления во владение им. Овладение собою, пошли мне, владыка, дабы явление равновесия состоялось.